Валери Грамон. Полгода спустя. Плач Максимилиана ворвался в мысли, прерывая сеанс наведения красоты. Я отбросила спонж на столик и рванула в детскую. «Если вы будете так бежать на каждый его крик, никогда не накраситесь», — упрекнула Абелия. Максим уже не плакал, а только всхлипывал, потирая рог. Ланселот усиленно терся мордой о его плечи, успокаивая мальчика. «Что случилось?» «Я хоть и провидец, но не способна предотвратить все шишки сына, но это к лучшему. Ошибки необходимы, чтобы получить важный жизненный опыт». Максимилиан не учел, что в полный рост с рогами уже не помещается под стол. Абелия аккуратно подняла малыша с пола. Разбежался и зацепился. Упал. Ничего страшного. «Бедный», — прыснула я. «Мама!» Макс сразу улыбнулся, потянувшись ко мне. Рога его уже изогнулись, но пока были короткие. Он активно ходил и начинал бегать, хотя еще неуклюже, зато болтал без умолку, и мы все старались понять его лепет. «Больно?» Я забрала его у няни и поцеловала во влажную от слез щеку. «Не», — качнул он головой. «Испугался?» Малыш закивал. «Интересно, если дети демонов взрослеют быстрее, это означает, что подростковые проблемы настигнут нас раньше или вовсе минуют? Надеюсь на второе». «Дя», — кивнул он. «Идите собираться, Валери». Абелия забрала у меня сына. «А я начну одевать его». «Иду». Жизнь наладилась. Мы вернулись в Тринату. Только Доминик сразу распорядился перестроить покои. Объединить, чтобы мы жили вместе, и сделать детскую. А еще он избавился от розовых стен, что меня невероятно радовало. Конечно, проблемы случались, но не в личной жизни. Мы учли ошибки прошлого и теперь при сложностях не умалчивали. Не лгали, не пытались принять решение самостоятельно, а общались и искали компромисс. Сборы были завершены. Я облачилась в праздничное платье, белоснежное, по традиции земли. Максимилиана Абелия переодела в строгий для одногодки костюмчик. Даже Ланселоту досталась смешная бабочка. Он должен был стать звездой вечера. Доминик вбежал в покои, когда мы уже были готовы. «Опаздываешь?» — шутливо упрекнула я. «Там одна оборотница столкнулась и упала на троданца. У нее истинная связь, а у него сотрясение. Пока все улаживал, сама понимаешь», — пояснил он на ходу. «Понимаю», — хихикнула я, представив эту картину. «И как? Он готов жениться?» «В лазарете и поженились. Там же и уединились», — хохотнул он, целуя меня в щеку. «Ты прекрасна», — шепнул хрипло, сжав ладонью мое бедро. Адель действительно превзошла себя. Расшитое жемчугом платье сидело превосходно, но от комплимента я расплылась в улыбке и покраснела, словно девчонка. У нас самих, можно сказать, шел медовый месяц и момент притирки друг к другу после долгой разлуки. Поэтому, несмотря на свой статус императрицы, с Домиником я ощущала себя обычной влюбленной, без дара, без регалий, просто Валери. «Сейчас освежусь и переоденусь», — предупредил он меня, мимолетно целуя улыбающегося сына. «Хорошо», — подмигнув Абелии, я побрела заринувшимся в купальню мужем. «Мой демон под потоками воды, это нельзя пропускать». После того, как вдоволь нашутились и насмеялись, я позволила Доминику одеться, помогла ему с прической, и мы покинули покои. Сегодня проходил международный прием в честь моей недавней коронации и неофициальное празднование нашей с Домиником свадьбы, которая прошла в лесу и наедине. Но мы устали отбиваться от шуток на тему экономии на пьянке для друзей, потому и собрали гостей из дружественных стран. Император Доминик из дома Грамон, его императрица Валерия из дома Грамон и их сын Максимилиан из дома Грамон. Прозвучало официальное представление, и мы вошли через двойные двери в зал приема. Выстроившиеся живым коридором гости развернулись и склонили головы, приветствуя нас. Здесь были представители многих стран, высокомерные троданцы со своими гладио, диковатые на вид и надушевные оборотни, ослепительные в своей привлекательности драконы, собранные и чрезмерно серьезные стоудорцы, раскрепостившиеся под властью Виолетта крейцы, воинственные альвианцы и пугающие демоны. Вот только все они улыбались, расслабившись на приеме. Здесь собрались союзники, а не враги. А мы с Домиником были особо рады видеть друзей, что так поддержали нас в сложные времена. К Король Тирос прибыл со своим пантеоном легатов. Чувствую, мне снова придется бегать от настойчивого и наглого Дороса. Привел он и своего старшего сына Краюса, и внучку Меланию с мужем, драконом Стивеном Саммерсом. Итан и Джослин приехали с друзьями Картером Ланкастером, что отыскал нас в Кириусе. Сестра императрицы Кэтрин тоже присутствовала, вместе с мужем Калебом Салливаном. Мелинда, само собой, находилась здесь. Она редко покидала Тринату, как и ее супруг, Джонатан, что тоже вошел в посольскую делегацию. Но сегодня на праздник прибыла ее дочь Мелисса с женихом Римусом. Девушка была наполовину демоном. 15 лет назад дипломатические отношения между Тринатой и Кириусом окончательно разрушились, как раз из-за скандала с беременностью Мелинды от посла Гарта из дома Тирс. Как мне теперь было известно, их роман закрутился не без участия Асатру и покровительства моей бабушки. Она успела поучаствовать во многих событиях, послуживших предпосылками для закрытия границ. «Валери, здравствуй». Стоило нам с Домиником сесть на троны, как к нам подлетела Виолет. Мы сразу крепко обнялись. Сегодня я впервые за эти долгие месяцы поболтаю с сестрой. Апсалон и Антаин отказались от фамилии в пользу Виолет. Она заняла трон, и первым ее указом было распустить Орден Инквизиции и прекратить гонения на немногочисленных, оставшихся в Акрии ведьм. Ее решение хоть и вызвало волну недовольства, но слабую. Страна успела настрадаться под гнетом религиозных фанатиков. Тем более сестра сразу сосредоточилась на обогащении своей родины через формирование торговых связей. Бывших инквизиторов с Антаином во главе отправили прочь из Акрии по программе обмена военным опытом. Теперь они служили на передовой, боролись с настоящим злом, порождениями мглы. Ведьмы постепенно покидали свой лес и переселялись в другие страны. Знакомились с новой культурой, искали себе места, которые смогут назвать домом. Большинство из них старались связать свою деятельность с помощью военным и правительству в противостоянии угрозе Асатру. Они создавали магическую защиту, ставили блоки на порабощение сознания пришельцами, помогали находить врагов. Само собой, приступили они к работе с сигмами только после того, как мы совместно с Виолет убедились в безопасности продвигаемых методик. Апсалон отказался от роли консультанта и ушел служить в обитель своему богу-покровителю. Не знаю, был ли он счастлив. Я общалась с ним лишь раз, в день переворота в Акрии, а он не стремился к душевным беседам. До сих пор считал, что переворот спланирован мной, потому откровенно демонстрировал ненависть. Но я не горевала. Мне было плевать на мнение этого человека. С матерью мы разговаривали чаще. Она выбрала своим домом Тринату, организовала небольшой ковен, где помогала ведьмам освоиться в стране демонов. Связывались мы с ней большей частью по деловым вопросам. Если Виолет ее сразу приняла, то я так не могла, но все же старалась наладить общение. К тому же она возобновила отношения с Клодом, и я знала, что у них будет ребенок. Моему отцу предстоял новый опыт воспитания мальчика. В работе с девочками он уже получил черный пояс. Аннет тоже прибыла с нами в Тринату, но предпочла не присоединяться к ковену, а остаться со мной. Так в дворце закрутился ее роман с моим бессменным стражником Корином. Девушка так осмелела, что сама пригласила его на свидание. Он, конечно, опешил, даже отказался, но только чтобы пригласить ее самому. Теперь между ними постепенно формировалась истинная связь. А вот с Жаклис я почти не контактировала. Наши отношения так и не наладились. Она осваивалась в Стоудоре и ждала момента для вмешательства в судьбу шестой и самой важной портальщицы. Но это время наступит не так быстро, как хотелось бы. Раньше заявит о себе внучка Тироса и возродится принцесса Традана. А до этого момента нам надо тщательно подготовиться. Официальная часть утомила, но, к счастью, продлилась не весь вечер. Мы поприветствовали гостей, приняли подарки и, наконец, отлепили задницы от тронов. Я вновь обнялась с сестрой и Джослин, которая мне стала доброй подругой. На фоне общей работы мы все очень сблизились. Нам предстояло создать ритуал, способный закрыть разросшийся глубоким разломом переход в другой мир. «И как у вас дела?» — поинтересовалась я у Джослин, наблюдая за ее игрой с Максимилианом. «Как обычно, ношусь между дворцом и серой зоной», — поморщилась она. но порталы хоть позволяют чаще видеться с Итаном. Джослин проходила обязательную военную службу. В Кириусе это считалось высшей целью любого мага. И работать на благо страны. Виолет весело поиграла бровями, погладив себя по животу. «Кто о чем?» Джослин шутливо подтолкнула ее в плечо. «Тебе бы тоже потрудиться. Продолжаешь перебирать принцев? Список еще не закончился?» «Закончился», — надулась она. «Пока никто не нравится, но мне некуда спешить. Мою власть поддерживает союз трех сильнейших стран. Я лучше побольше поработаю. Или, вон, тоже заведу кота». Она указала на торчащую из-под стола попу Ланселота. Похоже, мой верный фамильяр успел стащить еду. «Кота, так и останешься старой девой», — поддела я сестру. «Если совсем отчаюсь, пойду к твоему мужу». Она показала мне язык. «Пусть найдет мне достойного мужчину», — пояснила, прежде чем я разозлилась. «У него же друзья до сих пор свободны». Джослин весело вскинула тонкий пальчик. «Матео скоро уезжает вести переговоры в Аклихан. Думаю, это надолго». Покачала я головой. «К счастью, он будет не один, а с Жаном, которого миновал гнев императора за попытку моего похищения. Впрочем, тот поцелуй Доминик ему не простил, потому постоянно посылал его с заданиями». «Да, не близко», — согласилась Джослин. «А Леджер помогает маме с Ковином. Думаю, он влюблен. Поделилась я по секрету. «В кого?» — заинтересовались девушки. «Не скажу», — захихикала я. «Ну, Ви, не молчи», — законючила Виолет. «О, нет». Я заметила, что в нашу сторону с упорством крылатого танка двинулся Дорос. «Этот парень, если не добьется своего твердым лбом, получит желаемое измором». «Абелия, Макс на вас, а я убегаю», — шепнула няня. «Бегите», — рассмеялась она. «Максимилиану все равно пора спать». Благодарно ей кивнув, я рванула прочь. Сестра и Джослин попытались напомнить о том, что им не додали сплетен, но собственное спокойствие было дороже. «Доминик на 5 часов. Сейчас заиграет музыка», — ворвался в мою голову голос Матео. «Ты мой спаситель», — отозвалась я в ответ, бросившись к мужу. «С Матео у нас сформировались доверительные и почти дружеские отношения. Он всегда был готов стать нашей с Домиником палочкой-выручалочкой. Даже страшно отпускать его в далекий и снежный Аклихан». «Спасай меня», — шепнула я Доминику, повиснув на его руке. «Снова Дорос?» — догадался Итан, с которым общался мой муж до моего появления. «Кажется, я жду Деникс, нетерпеливее самого Тироса». Пожаловалась ему, и тут заиграла музыка. «Прости, я украду мужа. Джослин там», — и указала направление. «Мы к вам присоединимся», — улыбнулся Итан, двинувшись к жене. Она будто почувствовала его взгляд и обернулась. Лицо Джослин просияло. «Мы со стороны такие же влюбленные. Я прильнула к груди Доминика, заглянула в его глаза. «И счастливые», — кивнул он, подстраиваясь под неспешную мелодию танца. «И скоро станем еще счастливее, когда родятся наши ведьмочки». «Через 5 лет, Доминик». «С тобой время летит незаметно». На твердых губах мужа появилась нежная улыбка. Черные глаза мерцали, утягивая в свою глубину. Раньше они пугали меня, а теперь я не могла ими налюбоваться. Наш путь друг к другу вышел извилистым и сложным. Мы множество раз могли свернуть в ином направлении, возненавидеть, проклясть день нашей встречи, но сумели преодолеть все препятствия. Счастье, что наполняет каждый наш день, стоило борьбы и лишений. «Спасибо, что тогда не развелся со мной, Доминик. Спасибо, что пыталась меня приворожить», — весело подмигнул он. «Скажешь тоже». Рассмеявшись, я уткнулась лбом в его плечо. «Сейчас мы могли шутить об ошибках прошлого, ведь все они научили нас взаимопониманию и поддержке, сделав единым целым. Заберем сына и сбежим укладывать его спать?» — предложил Доминик. Сердце сжалось от нежности и любви. Он читал мои мысли, разделял мои желания, а мне были открыты его стремления. «Доминик, я...» «Знаю, и я люблю тебя», — прозвучало в моих мыслях, и губы сами собой расплылись в улыбке. «Нам даже не нужны слова. Их бы и не хватило, чтобы описать глубину наших чувств». Конец книги.